Глава 27. Вечер катился по наезженной колее. Первый концерт был в каком-то затрапезном клубе, корпоративная вечеринка, посвященная дню рождения некоего предприятия. Потом предстояло петь в казино. До этого я, похоже, никогда не бывала в месте, где люди играют с фортуной, поэтому очень захотелось посмотреть на антураж. Пока Рита ждала своего выхода, я прошла в зал и удивилась. Большинство посетителей выглядело затрапезно, ни вечерних туалетов, ни шикарных костюмов. Мужчины и женщины одеты буднично, кое-кто в мятых джинсах и футболках. Хотя с чего это я взяла, что возле рулетки следует сидеть при полном параде? Может, когда-то смотрела кино, посвященное казино? Вот внешний вид обслуживающего персонала был безупречен. Крупье в элегантных пиджачных парах, секьюрити, коих тут было больше, чем посетителей, тоже носили строгие костюмы. Девочки-официантки щеголяли в коротеньких юбочках и сильно открытых кофточках. Похоже, работодатель устроил жесткий кастинг. Все девицы походили на манекенщиц, высокие, стройные, белокурые, лет под 20, никак не старше. Полюбовавшись на красивые ковры и постояв возле стола, где несколько вспотевших мужчин, лиц, так сказать, кавказской национальности, пытались сорвать большой куш, я вернулась назад. Честно говоря, казино меня разочаровало, я ожидала чего-то этакого от гнезда разврата, сама не знаю чего, но уж, во всяком случае, неспокойно деловых крупье с приклеенными к лицу улыбками. Может, и впрямь в свое время я насмотрелась не того кино? Голые танцовщицы, горы золотых монет на зеленом сукне, отчаянные вопли «я проигрался». Выстрел из пистолета, красотка, срывающая с шеи бриллиантовое ожерелье и швыряющая его кассиру, а тут все чинно, спокойно, тихо. Просто трапеза в женском монастыре, а не вечер с рулеткой. Единственное, что меня удивило, это пингвины. Да-да, в казино в специальном отсеке на первом этаже был оборудован бассейн и каменистый пляж, где обитало несколько пар этих симпатичных животных. Судя по всему, им там было очень хорошо. Один самозабвенно со страшной скоростью плавал по реке, двое других ворковали около большого валуна, остальные мирно спали. Полюбовавшись на бело-черные создания, я, вспомнив о профессиональных обязанностях, пошла за кулисы. Чтобы попасть в гримерную, следовало пройти довольно большое расстояние за сценой. Очевидно, Рита выступала последней, потому что кроме меня за кулисами никого не было, к тому же там царила полнейшая темнота. Проклиная экономных хозяев, которые зажгли в игровом зале 1000 лампочек, но выключили свет бедным актерам, я поползла, вытянув руки вперед. Через секунду глаза привыкли к мраку и стали различать очертания предметов. Вон какой-то ящик, дальше вроде стол. «Тань, ты!» — прошелестела впереди. «Я! Иди сюда! Это кто? Не узнала?» «Не-а, ща увидишь!» — хихикнул хриплый то ли мужской, то ли женский голос. «Ваня, ну давай, шевелись!» — велел неопознанный объект. «У меня для тебя сюрприз. Иду, быстрее!» «Как могу, так и иду, ничего не вижу. Тут нефиг смотреть, пол ровный. А куда торопиться?» — бормотала я. «Так растает! Что? Сюрприз!» «Вань, ты принес мне мороженое?» — обрадовалась я, ускоряя шаг. «Догадливая слишком», — хрипел голос. «Не скажу». Внезапно мне до судорог захотелось пломбира, три шарика, белых-белых, с легким желтым оттенком, сверху шоколадная глазурь, мелко нарезанные орешки. «Да я ведь сегодня ничего не ела». Глотая слюну, я почти побежала на зов. «Левее бери!» — скомандовал голос. «Ага, сюда, шагай живо!» В этот момент небольшая серая тень, громко лая, шмыгнула у меня между ног, я остановилась. Ричи! Гадкий пудель Инессы! Опять он тут! А ну, ступай прочь! — рассердилась я. — Иди к хозяйке. Это вообще-то я люблю животных, но ты слишком невоспитан и непослушен. Собачка, громко лая, стала крутиться под моими ногами, я шагнула вперед, пуделек тоже. — Сделай одолжение, уйди, — рассердилась я. — Мне хочется побыстрее получить свое мороженое. Но Ричи не собирался повиноваться. Я попыталась пройти дальше, но тут кобелек взвыл и исчез. Внезапно пропал, словно его не было. — Эй! — оторопела я. — Ты куда делся? — Откуда-то снизу, глубоко из-под земли, понесся отчаянный плач пуделя. Совершенно не понимая, что случилось, я машинально наклонилась и похолодела. Для тех, кто никогда в своей жизни не был за сценой, поясню. В закулисье, скрытом от зрительного зала, на самом деле таится много опасностей. По полу змеится огромное количество проводов, тут и там натыканные всякие ящики, инвентарь, декорации. Еще имеются так называемые колосники и люки, которые очень часто открываются для самых разных технических целей. Случается, что рабочие сцены забывают их потом закрыть. За кулисами ходит множество страшных рассказов об актерах, которые, не заметив зияющей пустоты под ногами, шагнули в нее и сломали кто руку, кто ногу, а кто и шею. И вот сейчас я оказалась на краю такой разверстой ямы. Пуделек Инессы, крутившийся у меня под ногами, не удержался и рухнул вниз. Я упала на колени и закричала в люк: «Милый, ты жив?» Пуделек отчаянно завизжал. Мне стало совсем плохо. Похоже, несчастная собака сильно ушиблась. Потом в голову пришла мысль, вдруг Ричи не безобразничал, а пытался предупредить меня об опасности. Люк казался очень глубоким. Свались я туда, дело могло бы закончиться в лучшем случае больницей, а в худшем... «Сейчас я вытащу тебя», — постаралась я утешить песика. «Чего орешь?» — спросил за спиной Ванька. Я повернулся к нему. «И зачем ты торопил меня? Смотри, я чуть туда не упала». «Я тебя?» — изумился музыкант. «Так кто же? Ты кричал, иди скорей, я мороженое принес». «Ну, обалдеть!» — покрутил головой Ванька. «Мы ж на сцене играли, только-только закончили. Как я тебя звать мог?» «Не знаю», — растерянно ответил я. «Офигеть!» — подхватил музыкант. «Ты меня с кем-то спутала?» Я попытался вспомнить тот хриплый голос. Действительно, с какой стати я решила, что общаюсь с музыкантом? Ванька глянул вниз в страшную дыру и присвистнул. «Мама родная! Ну и ни хрена себе! Вот раззявы! Закрыть забыли! Упадешь, костей не собрать!» «Ау!» — неслось из пустоты. «Кто это?» — отшатнулся Ванька. На дрожащих ногах я отошла чуть в сторону. «Пудель Инессы. Он меня спас. Надеюсь, бедняка не расшибся насмерть». Ванька вздрогнул. «Так, сейчас надо срочно найти администратора и вломить ему по первое число. Пусть выплачивает тебе компенсацию за моральный ущерб. Так и инфаркт заработать можно». «Денег не надо», — дрожащим голосом пролепетала я. «Пусть несчастное животное достанет». «Ступай в гримерку», — велел Ванька. «Вытащи у Костика из сумки фляжку с коньяком и приложись к ней как следует». Я поплелась по указанному адресу и плюхнулась на диван. Из коридора стали доноситься пронзительные вопли Инессы. «Ричик, мое счастье, он умер?» «Нет. Мне стало совсем плохо, несчастный пес. Кабы не он, это меня бы сейчас вытаскивали из люка». «Ты как?» — спросила Рита, вбегая в гримерку. «Ну, козлы, бесполезняк метаться. Объясняя этим уродам про люки, не объясняя, всегда найдется кретин, который забудет о них». «Что с Ричи?» — тихо спросила я. «А, ничего», — ответила Рита. «Он легкий, Ушибся просто, да перепачкался. Повезло ему, там на дне валялись какие-то острые железки, так он мимо них свалился. Небось, у пса ангел-хранитель есть. — Острые железки, ага, такие, как пики, — щебетала Рита. — Купи пуделю килограмм вырезки, ты бы изуродовалась насмерть. Да с этих козлов надо компенсацию потребовать. Почему Инесса так кричит, если собачка жива? Истеричка она и дура, — приложила ее Рита. Голоса только на сцене нет, а в жизни она очень даже громкая. Знаешь, как над ней тут недавно подшутили? — Нет, — тихо ответил я, слыша, как вопли Инессы сменяются ее же кликушескими рыданиями. — О, — захохотала Рита, — вот эта история. Весь народ прямо умер, когда узнал. Слушай, ехала Инесса по шоссе. Она сама водит машину, между нами говоря, делает это так же отвратительно, как поет. Я, стараясь унять бешено бьющееся сердце, слушала пытавшуюся отвлечь меня от происшествия Риту. Певица катила в левом крайнем ряду со скоростью беременной черепахи. В конце концов, машине, следовавшей за ее мерсом, это надоело, и шофер принялся давить на кряколку и мигать фарами. Инесса подалась вправо и чуть не врезалась в полуживую шестерку, мирно плюхавшую в потоке. Как водитель «Жигулей» сумел увернуться, непонятно, но, тем не менее, маневр ему удался. Инесса остановилась, шестерка тоже притормозила, из нее вылетел разъяренный парень и набросился на певичку. Можете себе представить, что он ей сказал. Инесса, естественно, не осталась в долгу, и минут пять парочка самозабвенно орала друг на друга, мешая движению. В конце концов, шофер шестерки утих. Инесса, поняв, что одержала победу, с гордо поднятой головой села в мерс, проехала немного, услышала гудки и увидела в зеркало, что водитель «Жигулей», размахивая руками, бежит за ней. — Что тебе надо? — спросила девица. — Хоть ты и дрянь, — ответил парень, — да совесть не позволяет так тебя отпустить. — Никак денег захотел, — стала набирать обороты певица. — Да я тебя! Да ты! — Заткнись! — рявкнул юноша. — Вон, смотри, какая хреновина из твоего мерина вывалилась! Инесса снова вышла из машины и увидела на дороге большую железяку непонятного предназначения. «Это что?» — изумилась она. «Ускоритель!» — ответил водитель. «У всех иномарок имеется, чтобы быстрее ехали. Он у тебя отвалился». «А делать-то чего?» — испугалась Инесса. «В сервис двигай!» — с самым заботливым видом посоветовал шофер. «Только очень и очень осторожно. Не более 20 км/ч. Почему?» Так ускоритель с тормозом совмещен. Раз он упал, то и педаль, которой ты машину останавливаешь, скоро отвалится. Бери потерянное и дуй в ремонт. — Зачем мне эта грязная дура? — возмутилась Инесса. — Там новую поставят. — Ну, хозяин-барин, — пожал плечами юноша. — Только боюсь, ты не слишком в курсе дела. — Сколько твой мерс стоит? — Много. — рявкнула Инесса. — Угу, — кивнул парень. — Имей в виду, эта ржавая дура, как ты выразилась, тянет равнёхонько на 40 000 баксов. Это сердце машины. Если подберешь, тебе его вновь впихнут, а бросишь тут... Ну, впрочем, коли денег девать некуда, тогда, конечно. Делать нечего, пришлось Инессе идти к железке. Сначала она сама попыталась тоненькими наманикюренными пальчиками поднять отвратительную конструкцию, но потерпела неудачу. Тогда певица бросилась к проходившему мимо мужику. «Живо положи эту дребедень в багажник», — велела она, — «заплачу за работу». «Зачем она вам?» — искренне удивился прохожий. «Не твое дело», — разъярилась и без того злая Инесса. «Не хочешь за ерунду бабки получить? Другого попрошу». Усмехаясь, дядька поднатужился и завалил железку в «Мерседес». Помня о том, что тормоза могут вот-вот отказать, Инесса поползла в сервис. Тут уместно сказать, что на заднем сиденье машины притаилась ее костюмерша Лиска. сопровождавшая свою хозяйку в походах по магазинам. Лиска очень хорошо знает, каким капризным характером обладает Инесса, поэтому во время всех вышеописанных событий сидела, набрав в рот воды, боялась попасть под горячую руку певицы. Потратив 3 с лишним часа, Инесса доплюхала до места, где обычно чинит ее машину, и налетела на мастера. «Немедленно прицепите на место ускоритель». «Что?» — не понял специалист. И тут у Инески окончательно снесло башню. Топая ножками, обутыми в эксклюзивные туфельки и размахивая руками, на которых сверкали кольца и звенели браслеты, она заорала: «Да вы знаете, с кем имеете дело? Я звезда, суперстар! Захочу и сравняю ваш дурацкий сервис с землей! Ко мне такие люди на концерты приходят! Да я вас...» И в таком духе примерно на четверть часа, чем громче орала Инеска, тем больше собиралось народу вокруг «Мерседеса». Когда в конце концов у девицы иссякли силы, мастер спокойно ответил: «Уважаемая мадам, даже учитывая ваш звездный статус, я не способен мгновенно выполнить просьбу. Для нас желание клиента — закон, поэтому если оставите мерено, мы попытаемся каким-то образом, правда, пока не знаю, каким именно, приварить к «Мерседесу» останки этой стиральной машины. Только зачем это вам? Убей бог, не пойму». Инесса заморгала. «Стиральная машина? Ну да». — кивнул автослесарь. — То, что вы приволокли, — крайне допотопный агрегат для стирки белья. Лично я такой в последний раз видел в детстве, году этак в 65-м. Ну зачем вам гибрид «Мерседеса» с прачкой, а? Собравшиеся заржали. — Это не ускоритель? Он не стоит 40 тысяч баксов? — громко возмущалась Инесса, чем только усилило общее веселье. Серьезным остался лишь мастер. «Ну что потешаетесь?» — укоризненно покачал он головой. «Видите же, перед вами звезда, суперстар. Откуда ей про механизмы знать?» Естественно, костюмерша Лиска тут же растрепала всему закулисью о произошедшем. «Ой, не могу!» — стонала она от смеха. «Это ей тот парень с шестерки за хамство отомстил. Небось, вез на свалку труп стиральной машины и подсунул его Инеске. Нет бы ей догадаться, что такой здоровой дури неоткуда вывалится». После этого случая к Инессе навсегда прилипла кличка «Большая стирка». Впрочем, побаиваясь непарламентских действий со стороны певицы, в лицо ее никто так не называл. Не успела Рита договорить, как дверь в гримерку распахнулась, и на пороге возникла девушка, одетая в платьице из тюля. Под ним не было ни чехла, ни нижнего белья. Светло-каштановые волосы нежданной гости в беспорядке падали на плечи, на ногах сверкали ярко-розовые босоножки на умопомрачительной платформе. Окинув нас взглядом, прелестница ткнула в мою сторону пальчиком, украшенным полутораметровым ногтем. «Это ты стояла у люка, куда свалился Ритчик?» — взвизгнула она. «Гав, гав, гав!» — заорал абсолютно невредимый пудель, врываясь в комнатку. «Да», — растерянно ответил я, — «ей-богу, не стоит меня благодарить. Я очень люблю животных и поэтому позвала людей спасти собачку». «Неплохо бы и поздороваться, Инесса!» — процедила Рита. «С какой стати тебе спасибо говорить?» — заверещала певица, полностью проигнорировав замечание Риты. «Дрянь! Столкнула Ритчика! Сволочь, гадина! Нет бы самой упасть!» Выставив вперед острые когти, она ринулась на меня. Я, ожидавший чего угодно, но не пощечин, быстро юркнула за диван. Рита ухватила Инессу за подол. «С какой стати делаешь замечание моей прислуге? Отвянь пакость! Ах ты дура, сволочь! Кошка визгливая, тля помойная!» От слов дамы перешли к делу. Инесса схватила большую коробку с рассыпной пудрой и швырнула в Риту. Таня осталась в долгу и кинула в обидчицу пузырьком с жидкими румянами. Красные капли усеяли платье, сшитое, похоже, из пришедшей в негодность занавески. «Мерзавка! Эта шмотка 10 000 баксов стоит!» — понесся по комнате виск. «Я чуть не упала замертво. Сколько? Да она врет!» Ну, пока девицы, тяжело дыша, смотрели друг на друга, Ричи не стал медлить. Он кинулся к Рите и, задрав ногу, написал ей на туфли. «Ах ты, гад!» — обозлилась Рита и шлепнула собаку свернутой газетой. «Мой мальчик!» — взвелась Инесса. И тут началось. В воздухе стали летать коробки с гримом, парики, туфли, расчески, сумки. Потом Рита схватила баллончик с лаком, а Инесса — аэрозольную упаковку с дезодорантом. Пару секунд противостоящие стороны самозабвенно опрыскивали друг друга, потом вновь принялись швыряться предметами. Я сидела за диваном, прижимая к себе с одной стороны сумочку с мирно спящим Осей, а с другой — перепуганного насмерть Ричи. Девицы теперь переключились на мебель, но в тот самый момент, когда Инесса, подняв над головой табуретку, ринулась на Риту, в гримерку ворвались музыканты и растащили отчаянно матерящихся солисток. «Кто к нам с дерьмом придет, тот от дерьма и погибнет!» — проорала вслед соперницы Рита. Инесса попыталась ответить, но один из гитаристов, обхватив звезду поперек талии, поволок ее по коридору. «Хорош бузить», — сказал Ванька, — «нашли повод для базара». Она первая начала, хором ответили мы с Ритой. «Гав!» — робко подтвердил оживший Ричи. Костя схватил пуделя, выпихнул его в коридор и задумчиво протянул. «Говорят, Алиска из куколок купила себе крокодила и таскается с ним повсюду. Кстати, она завтра с нами в одном концерте выступает». «Ты, Танька, поосторожней. Если увидишь, что эта зверюга в люк сиганула, отползай молча в гримерку. Сделай одолжение, не занимайся больше спасательными операциями. Тоже мне Герасим». Я попытался дрожащими руками отряхнуть запачканные во время баталии джинсы. Во-первых, все наоборот. Это Ричи меня спас. Кабы не он... Валяться бы мне в яме. Во-вторых, Герасим никому не помогал, он утопил несчастную Муму. Это дед Мазай оказался хорошим, зайцев в лодку посадил. «Небось, потом шапок из них понаделал», — зевнул Ванька. «Не верю я в человеческую доброту». «Ну, собирай, Танька, барахло и по домам. Сил больше никаких нет».